Меня подобрали в новом месте и быстро доставили вместе с остальными разведчиками на военный аэродром. Самолет резко взял курс на юг, направляясь в сторону Владикавказа. Это была ближайшая точка с границей Османской империи. До самой границы мы должны были долететь быстро, а на месте сразу бросаться в бой. Гул турбин давил на уши. Под ногами вибрировал пол самолета. Бойцы военной разведки в количестве 10 человек сидели, пристегнутые к стенам уже в полной готовности. Оставалось совсем немного времени, прежде чем начнется очередной бой, и на этот раз я был практически уверен, что кто-то из приданного мне отряда не вернется домой. Я не смогу защитить их всех. Напоминаю еще раз, проговорил голова в наших шлемах. Текущая задача — взять цель живьем. Стрелять аккуратно. Зверь, мы прикроем тебя, но это чужая земля. Будь осторожен и предельно внимателен. Одаренных там будет полно, и они не станут размениваться на честные дуэли. Буду, ответил я, внутренне соглашаясь с командиром. Княжич Хабаровский, сын человека, практически враждующего с Ефремовыми. Амурские князья несколько раз сумели обойти Рюриковича и даже свадьбы с Поднебесной устраивают две из трех. Не знаю, в каких он отношениях с государем, однако в моих глазах это далеко не самый благородный человек. Я знал его поверхностно, встречались на мероприятиях на Дальнем Востоке, где я периодически появлялся в гостях у Ефремовых. И третьего сына великого князя тоже видел неоднократно, но близко никогда не общался. Сбывалась мечта царского клана. Сегодня в лице Андрея Николаевича Рюриковича будут драться с Романовыми. Эта мысль заставила меня усмехнуться. Вновь Михаил II делает так, чтобы я убирал его родню с доски. Сын изменник, за такое можно и из совета клана вылететь. Не удивлюсь, если только ради этого и была затеяна царем игра в ликвидатора. Но голова был прав, и легкомысленно относиться к операции было нельзя. Во-первых, тюрки будут встречать великого княжича вооруженные до зубов, обеспечив прикрытие одаренными. А как я уже успел убедиться, свое дело османские бойцы знают отлично. Во-вторых, нельзя списывать со счетов самого Толстого. Он входит в рот, а значит, и силы будут при нем. А это серьезная угроза даже для моих способностей. Рюриковичи не просто так держали власть в своих руках на протяжении столетий. Андрей Николаевич способен дать бой наверняка ничуть не хуже всего отряда, идущего ему навстречу. Дар Толстых – огонь. И в степи, где укрываться практически негде, это будет очень сложный противник. В салоне самолета загорелась лампочка, обозначая приближение к месту высадки. Бойцы стали отстегиваться и подходить к открытому головой люку. Под счет командира солдаты покидали салон один за другим. Моя очередь была в конце, позже выходил только сам голова. «Мы сделаем, что можем, зверь», — сказал он, переключив нам обоих в приватный канал связи. «И если надо, все там ляжем. Но ты обязан справиться и выполнить задачу. Ты понял меня, зверь?» «Понял», — ответил я, и командир махнул мне рукой. Я шагнул в пустоту и тут же расправил крылья. Внизу простиралась ровная, как столешница, степь. Не сразу мне удалось найти взглядом нужную точку. Отряд османской армии, похоже, уже встретил великого княжича. Колонна машинной бронетехники уходила прочь от границы. Ну что ж, на новые места я посмотрел. Теперь настала пора знакомиться с новыми людьми. С этой мыслью я прижал руки к телу и создал перед собой конус, чтобы набрать большую скорость падения. В ушах свистело, несмотря на шлем, я все четче видел машины, идущие полным ходом по асфальтированной дороге. На бронетранспортере даже разглядел лежащего там бойца, удерживающего винтовку, направленной в сторону границы. Особенно выделялся спортивный автомобиль яркого зеленого цвета, двигающийся в центре колонны. Полагаю, личная машина великого княжича. Значит, и мне нужна именно она. Берегись, Рюрикович, Романов идет за тобой. Глава 16. Две машины впереди, джип с прикрученным на раму пулеметом и броневик. За ним уже шел спортивный автомобиль Толстого, а после ряд из такого же броневика, за которым тоже имелся джип с пулеметом. Довершал картину третий транспортник, ощетинившийся в небо вращающейся антенной. Силовое поле вошло в землю, пробив капот спортивной машины. Ударившись об препятствие, автомобиль великого княжича сморщился в гармошку, в стороны полетели крошево стекла и искры покореженного металла. Под этот грохот я упал на идущий первым броневик. Набранной скорости хватило, чтобы конус, который я превратил в тонкую, но крепкую плиту, отшвырнул тяжелую машину с дороги. Лежавший до этого на технике боец остался на земле, придавленный массой металла. Загрохотали выстрелы, но пули свистели мимо, По мне еще и попасть нужно, просто садить в сторону недостаточно. Усиленное даром тело трясло, приземление даже для меня было очень резким. Припав к темному дорожному покрытию, я бросился к своей цели, на ходу перескакивая из стороны в сторону. Слева от меня полыхнул снаряд гранатомета, отряд разведчиков вступил в бой. Оставленный позади джип объяло пламя, шум схватки дополнили крики вспыхнувших как спички солдат. Отрубленный нос спортивной машины я перескакивать не стал, оббежал его справа, чтобы не подставляться под вражеский огонь, и тут же прикрылся машиной великого княжича. Встав на броневик, ехавший сразу за автомобилем Толстого, тюрк сформировал в руках огненный хлыст, больше напоминавший пламенный ураган. Первый удар пришелся на дорогу, меня обдало жаром вражеской техники, и я заглянул в разбитую машину. Великого княжича внутри не было, а вот пара потерявших сознание османов нашлась. Взмах рукой и силовая нить прорезала им глотки. В машине его нет, выдохнул я в рацию, тут же отскакивая влево. Новый удар хлыста расплавил остов спортивной машины, разделив его надвое. Не спеша приближаться к опасному врагу, я припадал к дороге и рывками менял положение, чтобы не позволить по себе попасть. Водяной столб, обрушившийся с неба, слился с пламенем тюрка, и вокруг образовалось облако горячего пара диаметром метров в 10. В нем можно было запросто свариться, так что я ушел еще чуть в сторону, за что мгновенно поплатился. Пуля угодила в мою защиту, меня немного повело, и вслед за первым попаданием тут же забили по моему полю несколько слаженных очередей. Щит таял на глазах, тюрки били крупным калибром. «Вторая броня от тебя, зверь», — ответил мне голова. «Он в униформе Османской империи. Значит, действовать придется еще осторожнее. Андрей Николаевич мне нужен живым. Ну, или хотя бы дотянувшим до целителя». Огневик на броне вновь взмахнул хлыстом. Сквозь облако пара его удар выглядел эффектно. Но этот же пар не дал как следует прицелиться. Я сместился на полметра в сторону и тут же пригнулся от второго взмаха, идущего параллельно земле. С жутким воем пламя пронеслось над моей головой, и я прыгнул на броневик. Враг успел развеять техники и пустить мне вал огня навстречу. Я же ответил прямым ударом поля, собранного в копье. Силовой наконечник пробил османского воина насквозь, и его техника развеялась бесполезными искрами. Рывком пустив древко в сторону, чтобы окончательно добить врага, я разорвал его на части и, открыв люк машины с помощью удара, швырнул туда пару осколочных гранат. Все заняло несколько секунд, и я уже спрыгнул на земь, прикрывшись стоящей посреди дороги техникой. Внутри хлопнули взрывы, прервав тревожные крики бойцов, и я рванул вперед. На дорогу вылетел новый снаряд, группа головы целилась во второй джип, но там тоже сидели не дураки, и машина успела убраться в сторону. Ракета рванула, расшвыривая клочья асфальта и поднимая облако пыли. Оставленная взрывом воронка тут же была объята огнем, освещающим поле боя. Джип ответил разведке пулеметной очередью, и я услышал чей-то сдержанный мат в наушнике. Выскочив из своего укрытия за остановившимся бронетранспортером, я вскинул автомат и разрядил весь магазин, поливая машину свинцом. Но пули рикошетили об воздух, высекая на местах столкновения с чужой техникой яркие искры. Ко мне выскочил один из сидевших в оставшемся броневике солдат. Пока сидящие в джипе отвлекали на себя внимание разведчиков, он создал в воздухе несколько десятков ледяных копий и швырнул их в меня разом. Водник, видимо, тот самый, что помогал создать облако пара. Упав на дорогу, я пропустил основную массу льда над собой, но два последних копья сменили траекторию в последний момент и ударили сверху. Щит, едва выступающий за границы моей брони, затрещал от напряжения, силы в технику одаренный тюрк вложил немало. Из джипа его поддержали пары очередей, и я выставил руку, сбивая пули. Из броневика выскочил еще один одаренный, и едва я успел отскочить за транспорт, этот враг уже раскрутил воронку огня. Маленький смерч разрастался на глазах, пожирая дорожное покрытие. Водник при этом резко отступил назад и дернул огненного за плечо, явно пытаясь увести вылезшего ко мне человека. Смерч добрался до прикрывшей меня брони, легко объял машину своими огненными стенами, и я услышал, как кипит и пузырится крепкий металл. На землю потекли раскаленные до белого цвета ручьи. «Зверь, это он!» — прокричал в наушник голова. Но я и без того уже понял, что передо мной Рюрикович. С такой легкостью манипулировать такой силой, великий княжич Хабаровский действительно был крайне мощным противником. В этот момент со дна джипа поднялся боец с трубой гранатомета на плечах, деловито прицелившись на позиции разведки, остающейся слева от меня. Осман обернулся назад, крикнул на пулеметчика, и тот рухнул вниз. Полыхнуло пламя, ракета вырвалась из пусковой установки. Джип был недоступен для пуль, один солдат в машине был одаренным и не позволял свинцу достичь цели. Но я ведь тоже так могу. Обхватив снаряд силовым полем, я едва его удержал. Расстояние было слишком большим, но мне все же удалось заставить ракету взорваться об выставленную тюрком защиту. Мощь взрыва оказалась достаточной, чтобы технику просто сдуло с машины, и объятые вспышкой османы тут же стали добычей пулемета разведки. 2 секунды обстрела, и джип превратился в братскую могилу. Я же продолжил уходить от пары одаренных. Водник уже не звал Толстого убираться, но и из броневика больше никто не стрелял, боясь зацепить своих. «Хватит бегать!» – закричал предатель, разгоняя свой огненный смерч. Водник в это время бил вокруг ледяными иглами. Целые глыбы образовывались вокруг меня, прежде чем мне удавалось разорвать дистанцию. И делать это приходилось так, чтобы не попасть под возможный огонь из броневика. Наконец, Осман устал ловить меня и, раскинув руки, создал огромное ледяное поле на дороге. Моя нога скользнула на зеркальной поверхности, и я рухнул на спину. В это же мгновение огненный смерч Толстого налетел на меня сверху. Нарастив свой щит до максимальной крепости, я рванул в сторону, чувствуя, как быстро сгорает кислород вокруг меня. Еще пара секунд, и я начну задыхаться. Из пламени я вынырнул прямо на водного тюрка. Недремавший в броневике снайпер выстрелил раньше, чем мои объятые племенем руки успели дотянуться до врага. Пуля ударила мне в шлем, но не остановила. Удар ладонью пробил ледяной покров, в который успел одеться Осман. Из его затылка вылезли острые силовые клинки. «Ефремов!» – заорал Толстый, успевший их заметить и неверно истолковать. «Сдохни!» Так и непогашенный смерч рухнул мне на плечи, сжигая тело убитого тюрка в пепел. Мой щит начал рассыпаться, и я дернулся в сторону. Подошва правого ботинка, лишенная покрова, расплавилась. Ноге было невыносимо горячо, и я швырнул в Толстого несколько лезвий. Ослепленный яростью Хабаровский зарычал, создавая вокруг себя огромный пламенный купол, сжегший мою технику. Рюрикович бросился ко мне, и его пламя следовало за ним, превращая в ничто попадающиеся на пути предметы. Броневик, только что поддерживавший великого княжича, рванул назад, уходя от безумца подальше. Разведка давила на машину из пулеметов, но безуспешно. Транспорт уходил обратно к границе, смирившись с потерей предателя. Я поднялся на ноги, морщась от боли в стопе и, быстро формируя пряжу, закрутил ее вокруг огненного купола. Нити рвались практически мгновенно, но Толстый стал замедляться. Ко мне метнулся новый огненный вал, на этот раз огромный и широкий. Не успел я уйти, как уже оказался в кольце пламени. Вложив остатки сил, я оттолкнулся от кипящего асфальта и взмыл в воздух. За мной оставался шлейф огня, лишенная защиты покровом броня горела и плавилась. Толстый задрал голову, глядя на меня с сумасшедшей улыбкой, и тяжелая пуля разведчика разворотила великому княжичу колено. Рухнув на раненую ногу, Рюрикович бросил взгляд в сторону позиции группы головы, и там вспыхнул яркий столб огня. Я приземлился в голой степи, неудачно ударившись левой половиной тела. Хрустнули ребра, я сплюнул кровь в пыльную траву, и тут же попытался удрать, но великий княжич уже повернулся ко мне все с той же улыбкой. Простреленная нога его совершенно не беспокоила. Вытянув руку, Толстый щелкнул пальцами. «Гори!» Сухая трава мгновенно вспыхнула. Я оказался посреди стремительно окружающего меня пламени. Чат и дым застилали обзор, не давая дышать. Я услышал гул огненного хлыста раньше, чем предатель обрушил его на меня сверху. С проклятием рванув в сторону врага, я оказался объят пламенем со всех сторон. Огонь мгновенно испепелил остатки одежды. Я услышал треск волос и бровей. Адская боль выбросила меня в глубокий транс, и я на одной только воле домчался до дороги. Толстый вскинул брови, увидев, как я выпрыгиваю из его пламени. Удар кулака в лицо смял его нос, лопнули губы. Андрей мотнул головой, делая шаг назад. Еще удар, в живот. Рюрикович повис на моей обожженной руке. Еще удар, по шее ладонью, и Толстый валится мне под ноги. Чувствуя, что сейчас упаду, я стоял над поверженным предателем до тех пор, пока рядом не оказались разведчики. На него надели наручники, мне что-то вкололи в плечо, и сознание я потерял, все еще стоя на ногах. В себя я пришел рывком, будто вынырнул со дна глубокого озера. Жадно хватая воздух распахнутым ртом, вцепился в поручни лежанки. Медицинская палата, вокруг оборудование, но ни камер, ни сотрудников. Осмотр показал, что надо мной потрудился целитель, и потрудился на славу, ни шрамов, ни боли. Все так, будто я просто спал, а не прошел через гиенну огненную. Это было опасно, выдохнул я, садясь на мягкой кровати. Если раньше у меня были подозрения, теперь я был уверен, Марков намеренно сунул меня в эту мясорубку. Государь, похоже, решил устроить будущему защитнику цесаревича тест-драйв по полной программе. Иного объяснения у меня не было. Толстый оказался гораздо сильнее, чем я рассчитывал. Или это так повлиял тот факт, что он принял меня за Ефремова, родового врага, и у Андрея Николаевича бешенство заменило разум. Он ведь даже защитой пренебрег, лишь бы до меня добраться. Окон в помещении не было, так что я понятия не имел ни где я точно нахожусь, никакое время суток сейчас. Я знал, что целитель высшего класса способен практически воскресить, но для моих ожогов нужно иметь просто божественный уровень подготовки. Отдышавшись, я потрогал воткнутый в вену катетер, и один из мониторов тревожно запищал. Отлично, сейчас кто-нибудь зайдет, и я все узнаю. Тот факт, что мое лицо больше не тайна, меня особо не тревожил. Я сделал, что мог, и сейчас глупо переживать, что о моем участии узнают. Гораздо важнее понять, где я, какой сейчас день, и когда я попаду домой. Стена напротив моего лежака сдвинулась, открывая мне обзор на выложенный бледно-зеленым кафелем коридор. В проем вошел мужчина, лицо которого я смутно припоминал, именно он лечил меня после боя с Ивановым. «Здравствуйте, Дмитрий Алексеевич», — кивнул он, проходя в палату. «Мы с вами не знакомы, хотя и неоднократно встречались. Позвольте представиться, Ерофеев Константин Владимирович, личный целитель государя Михаила II». Я вежливо наклонил голову. «Судя по обстоятельствам нашего знакомства, мне очень повезло, что я попал именно в ваши руки, Константин Владимирович». Тот кивнул и взглянул на показания мониторов. «Чтобы между нами не было недопонимания, скажу сразу, княжич», — произнес Ерофеев. «Я проводил операцию по внедрению оплодотворенной яйцеклетки государыни. Можно сказать, я в некоторой степени причастен к вашему рождению». Выдержав короткую паузу, я ответил ему: «Ничего об этом не знаю, Константин Владимирович, я Романов». «Ну, разумеется», — улыбнулся целитель царя. «Но главное, вы совершенно здоровы и можете возвращаться домой. Ваш отец уже ждет вас в личных покоях государя. Каких-либо последствий можете не опасаться, мой дар особенный, как вы наверняка уже успели заметить». «Манипулируете временем», — кивнул я, припомнив свои мысли при нашей прошлой встрече. «В очень ограниченном пространстве», — улыбнулся тот. «Впрочем, вы ведь тоже не так просты, как кажетесь. Что ж, не буду вас задерживать», — он указал рукой мне за голову. «Одежда ждет вас, дверь открыта. Можете выходить, как только будете готовы. Снаружи дежурит гвардия, она проводит вас куда нужно». Я поблагодарил его кивком, стягивая простынь со своих ног. Ерофеев же дошел до выхода и обернулся, прежде чем покинуть палату. «Как целитель я бы рекомендовал вам, Дмитрий Алексеевич, воздержаться от подобного напряжения. Но вы молоды, горячи, вам наверняка хочется приключений, и вы не последуете моему совету». Я улыбнулся в ответ, и целитель оставил меня одного. Быстро осмотрев одежду, я убедился, что она действительно моя. Даже часы с телефоном привезли. Облачившись в костюм, я машинально поправил воротник рубашки и направился на выход. Пара воинов с винтовками наготове встретила меня кивками. «За нами, княжич Романов». «Ведите, господа», — ответил я и пошел вслед за личной дружиной государя Русского царства. Мы миновали один короткий коридор, в котором я заметил несколько таких же палат, только пустующих и с погашенным светом. Затем свернули какими-то наверняка секретными тоннелями. Гвардеец впереди толкнул глухую стену, и мы вышли в царские покои. Горел камин, в воздухе пахло табаком и крепким алкоголем. У огня стояло три кресла, и все были заняты. При моем появлении отец поднялся со своего, бледный, взъерошенный. Не глядя, ткнув окурком в пепельницу и промахнувшись, князь Романов подошел ко мне и порывисто обнял. На этом фоне отсутствие какой-либо реакции со стороны моих биологических родителей выглядело настолько контрастно, что я даже усомнился, а не обманули ли меня, подделав родство. «Дмитрий, присядь», — велел Михаил II,

Часть волос на затылке была забрана в хвост. Смена гардероба на менее официальный пошла облику Морозовой на пользу. Выглядела она по-новому, но сохранила свои привычные черты. Вновь я поймал себя на мысли, что Виктория ассоциируется у меня с гармонией, все на своих местах и ровно так, как должно быть. «Здравствуйте, Дмитрий», — первой поздоровалась она, легко спускаясь по лестнице. «Прошу прощения, что заставила вас ждать. Чтобы увидеть такую красоту, Виктория, можно ждать вечность», — ответил я с поклоном, подавая ей руку на последние ступеньки. Она улыбнулась мне и тут же обернулась ведущим на улицу дверям. «Надеюсь, я правильно подобрала наряд?» — спросила она, пока я вел ее к выходу. Григорий уже стоял рядом, готовый услужить боярышне, но я его опередил. «Идеально», — ответил я, подавая ей висящий на вешалке легкий белый плащ. «Вам всегда удается выглядеть потрясающе, Виктория. Вы снова стараетесь вогнать меня в краску, Дмитрий», — посмеялась Морозова, позволяя накинуть плащ на свои плечи. Подведя девушку к машине, я открыл перед ней дверь и подал руку, помогая сесть в кресло, а потом, обогнув автомобиль, занял водительское сиденье. Виктория вздохнула, стоило мне завести двигатель. «Все в порядке?» – спросил я, глядя на девушку. «Да, Дмитрий, просто подумала, что мне обязательно стоило пристегнуться», – заявила она. «Это же комета, почти что гоночный автомобиль. Вы так хорошо водите?» – я пожал плечами. «Ни одной аварии с начала вождения. Да и не собираемся же мы гонять по улицам столицы», – ответил я, трогаясь с места. «Кроме того, на этой машине столько брони навешано, что она при всем желании не выдаст положенных оригинальной модели скоростей». Мы покинули территорию особняка Морозовых, и машины охраны тут же пристроились спереди и сзади. «Что ж, рада, что вы не любитель быстрой езды», — ответила она и бросила быстрый взгляд в зеркало заднего вида. «У вас все в порядке, Дмитрий, столько охраны. Это лишь для вашей защиты, Виктория», — ответил я. «Уверен, стоит нам только показаться на людях, как вас обязательно постараются у меня отбить». «У вас, Дмитрий», со значением подчеркнула она. «Конечно», с самым серьезным видом кивнул я, не отрывая взгляда от дороги. «Знаете, в некоторых деревнях Османской империи, граничащих с нашим Казанским княжеством, до сих пор не зазорно воровать таких красавиц, как вы, Виктория. А я, как вы знаете, немало времени прожил в тех местах». Она улыбнулась, отводя от меня взгляд. «Поверю вам на слово, Дмитрий», — ответила она. «До места мы добрались достаточно быстро. Вокруг площади, на которой разбили сезонную ярмарку, вся бесплатная парковка была занята, а в отведенной для благородной публики платной зоне хватало автомобилей. Похоже, мы далеко не первые», — заметила Виктория, когда я остановил машину. «Тем лучше», — ответил я, выходя из автомобиля, и, открыв дверь для Виктории, продолжил мысль. «Пусть мне сегодня все завидуют». Морозова вложила свою ладонь в мою руку, и я помог ей выбраться наружу. Охрана припарковалась на соседних местах и уже вышла, держась от нас на почтительном расстоянии. «С чего желаете начать, Виктория?» – спросил я, ведя девушку под руку. Она оглядела площадь с шатрами и прилавками задумчивым взглядом, чуть прикусив нижнюю губу. «Пожалуй, было бы неплохо попробовать праздничных угощений», – ответила она, когда мы уже покинули парковочную зону. «Интересно, здесь подают что-нибудь татарское? Давайте проверим», — поддержал я ее кивком и повел в ряды с едой. Народа было уже достаточно, но не так, чтобы очень много. Прилегающие к площади заведения выставили летние столики, и среди них хватало свободных мест. Но я вел спутницу к уже запримеченной вывеске «Восточные сладости». За прилавком сидел классический полный мужчина в традиционном костюме. При виде нас он широко улыбнулся.